Глава 195. Евагрий и философ, обращенный к вере епископом Синезием. Когда мы были в Александрии, пришел туда из Пентаполя Леонтий, апомейский урожденец, муж христолюбивый и благочестивый. В Кирене он прожил уже много лет. А в Александрии он пришел во времена святого папы Евлогия, патриарха Александрийского, в зависимости от которого находилась и кафедра Киренийская. Во время нашей беседы он рассказал: при блаженном папе Александрийском Феофиле в Кирене был епископ Синезий, философ. Прибыв в Кирену, он встретил там одного философа по имени Евагрий, своего школьного товарища и искреннего друга. Но Евагрий как был, так и остался язычником и предан был идолопоклонству. Епископ Синезий желал и старался отвратить его от идолослужения, мало того, он поставил себе это целью и главной заботой ради той любви, какую издавна питал к нему. Однако язычник не только не соглашался, даже вовсе не желал и слушать его убеждений. Несмотря на это, епископ, побуждаемый любовью к нему, не падал духом и не переставал ежедневно наставлять, склонять и убеждать, чтобы Евагрий, уверовав во Христа, воспринял его учение. Однажды философ даже прямо сказал епископу: «Вот что, господин епископ, из всего, чему учите вы, христиане, более всего возмущает меня то, что настанет конец этому миру, и по кончине мира все от века жившие люди восстанут в этой плоти, и эта плоть будет нетленную и бессмертную, что затем настанет вечная жизнь, и каждый получит воздаяние, что оказывающий милостыню нищим дает взаймы Богу и расточающий имущество на бедных и нищих собирает себе сокровища на небе, что вместе с вечной жизнью Христос старицею воздаст ему в грядущем веке. Все это кажется мне обман, насмешка, басня и пустые слова». Со своей стороны епископ Синезий утверждал, что все учение христиан истинно, что в нем нет ничего ложного или чуждого истине, и старался подтвердить истину своих слов многими доказательствами. Долго епископ добивался своей цели, пока, наконец, не обратил философа в христианство и затем крестил с детьми и всеми домочадцами. Спустя немного времени Евагрий вручил епископу 3 динария золотом в пользу бедных и при этом сказал: «Прими от меня 3 динария, раздай бедным и дай мне удостоверительную грамоту, что Христос воздаст мне за это в будущей жизни». Взяв золото, епископ охотно дал ему грамоту, какую тот желал. Прожив несколько лет после крещения, Евагрий подвергся тяжкой болезни и почувствовал приближение смерти. Пред самой кончиной он говорил своим детям: «Когда будете хоронить меня, вложите вот эту грамоту в мои руки и с ней похороните меня». После его смерти дети исполнили его заповедь и зарыли его в могилу вместе с документом. На третий день после погребения он является ночью в сновидении епископу Синезию и говорит: «Пойди и в гробу, где я лежу, возьми свою грамоту. Я получил, что следует. Вполне удовлетворенный, я не имею более никакой претензии на тебя, и в удостоверении тебя в этом я расписался на твоей грамоте». Епископ не знал, что философ был погребен с его грамотой. Призвав в то же утро сыновей философа, епископ сказал им: «Что вы положили в гроб вместе с философом?» «Ничего, владыка, кроме обычных погребальных одежд». Они предположили, что епископ спрашивает о деньгах. «Как?» — сказал епископ. «Разве не положили вы с ним грамоты?» Тут они вспомнили. Они никак не могли представить себе, что дело идет о грамоте, и отвечали. «Точно так, владыка. Умирая, отец дал нам какую-то грамоту и сказал, при погребении вложите мне в руки грамоту, так, чтобы никто об этом не знал». Тогда епископ рассказал им свой сон, который видел в ту ночь. Потом, взяв детей, духовенство, знатных жителей города и некоторых из простых граждан, пришел к могиле философа. Могилу разрыли, раскрыли гроб. Философ лежал и держал в руках грамоту. Взяв грамоту из рук умершего, они развернули ее и нашли только что сделанную собственноручную подпись философа. Вот что было написано. «Я, Евагрий философ, тебе, святейшему епископу, господину Синезию, желаю радоваться. Я получил по твоей расписке, вполне удовлетворен и не имею никакой претензии на тебя из-за того золота, которое я дал тебе, а через тебя Христу, Богу и Спасителю нашему». Все присутствовавшие были поражены этим и долго взывали: «Господи, помилуй!» Все прославляли Господа, творящего чудеса и подающего вечное воздаяние рабам своим. Тот же господин Леонтий утверждал вместе с тем и то, что грамота с собственноручной подписью философа сохраняется до ныне и находится в сокровищнице церкви Киренской. Всякий, вновь вступающий в свою должность резничий, вместе со священными сосудами, принимает и эту грамоту и бережно хранит ее. Сдавая другому, вместе с сосудами, передает и грамоту в полной неповрежденности.